Грустный вальс. Л.К. Сегодня мы немного понервничали. Зоя ремонтировала мой пиджак, и когда зашивала карман, то нечаянно наткнулась на конверт у меня за подкладкой. Тайник. Наверное, решила заначка. А это, оказывается, письмо. И уже за столом вдруг вынимает его из фартука. Ну что, говорит, скотобаза, попался? Тут я, конечно, давай выкручивать руку. А рука у Зои тяжелая, сразу не вывернешь, так что пришлось повозиться. А когда все-таки то письмо полетело на дорожку, мы так стремительно наклонились, как перед выстрелом стартового пистолета, я уж было совсем его схватил, но в последний момент Зоя мне чуть не отдавила тапочкой пальцы. Тогда я прижался лбом к Зоиному бедру, попробовал ее ногу отодвинуть. Но Зоя стояла насмерть, и тогда все еще на четвереньках. Я озадаченно и задумался, дотянулась теперь уже на столе до сахарницы. Хорошо, я тогда успел отскочить. Все никак не могу после понять, откуда у меня в голове столько перхоти. А когда попробовал на вкус, то перхоть оказалась почему-то сладкой. Еще спасибо, что не было Саши. Связал с кем-то малолетками. И те его напоили спиртом. Когда Зоя потребовала дыхнуть, разбил о телевизор графин и с тех пор так дома не ночевал. А Сережа забился в угол кровати и все приговаривал: «Мамочка, миленькая, не надо!» И соседи из разных комнат попеременно выбегали, нас разнимали. А Зоя все кричала: «Убирайся, убирай свои чувырли!» Чувырла — это значит Лариса. Для меня просто Лорик. Мы с ней познакомились еще до Зои, но потом все равно остались товарищами. У нас теперь с ней духовная близость. Но Зоя мне почему-то не верит. «Да ты не пить!» — говорит. Не надо, моя черешня. Такая сентиментальная. Увидит, например, что я на кого-нибудь уставился, и все за меня переживает. Ну что, Лвец, хочется? Хочется засадить. Я даже в мыслях такого не было. Ну, прямо не дает мне прохода. Однажды приревновала даже к обложке журнала. Но как, спрашивает, и этой бы тоже. Ее даже сначала не понял. Не понял, о чем она меня спрашивает. Как-то не сосредоточился. Чего, говорю, тоже. Как-то опять не совсем ее понимаю. Ты это, говорю, о чем? Когда у Лорика в комнате свет, то если смотреть с улицы, за занавеской, как будто горит свеча. Здесь в Магадане зимой всегда темно, а зима почти круглый год. И я к ней тогда захожу. С авоськой или с сумкой. Пошел, например, с томатной пастой и пропал. Или за свеклой. А Зоя меня все ждет. А я вот время у Ларисы. Сидим, разговариваем. Или что-нибудь я и свое читаю, получилось или не получилось, или раннего Глеба Горбовского. А когда уезжает на материк, то оставляет мне от комнаты ключ, и днем я там печатаю на машинке, или записываю на магнитофон свои песни. А вечером возвращаюсь к Зое, и самая первая песня на слова Иосифа Бродского про Васильевский остров я как раз в этой комнате сочинил. Ну, не то чтобы сочинил, а так просто сижу и смотрю передо мною на бумаге текст, потом взял и спел. Прямо с листа. Лариса говорит, что ничего, правда, мелодия уж больно простая. Иногда Лорик мне рассказывает про своих мужиков, какие они все скоты, а если не скот, значит, импотент. Или, на худой конец, кретин. Я даже как-то у нее спросил, ну а сколько, говорю, у тебя их было всего? Она уж точно не помнит, сразу не сосчитать. Их было, улыбается, пятеро, а может, смеется, и 50. Вот это я понимаю. Так что я против Лорика еще совсем пацан. Такая компанеска. Когда мы с ней только познакомились, я привез ей из Москвы мандарины, 4 килограмма, еще какую-то посылку. У нее в Москве брат, и как-то так в охотку разговорились. А тут как раз гитара кто-то оставил из учеников. Лариса вообще-то учительница. Ну, конечно, ей спел. Сначала Галич, потом Куджава. Лариса открыла рот и слушает. Тут еще и портвейн. Потом посмотрели на часы, а на стрелках уж половина второго. Как даже сам не заметил и на моем плече ее щека. А иногда поставит на проигрыватель пластинку, и тогда мы с ней слушаем уже вместе. И больше всего мне запомнился грустный вальс. Сначала так тихо и робко, словно бы крадучись, как будто я еще только сюда приехал. И возле автобусной остановки такая угрюмая сопка. Если немного постоять, то еще долго будет слышен скрип удаляющихся шагов. Потом как-то вдруг неожиданно пропадет, точно его и не было. И все вокруг снова как вымерло. И где-то еще совсем далеко из тумана угадываются мерцающие огоньки, но все растут и приближаются, твержа огни, и вот, наконец, и звук все ближе, и все тревожнее, как будто еще чуть-чуть и обрыв. А после, когда машина уж прогремит прицепом, все так же неожиданно опять навалится тишина, и снова оказывается обманчиво. Тогда вдруг становится слышно, как совсем под рукой, там, где еще недавно желтела трава, а теперь уже снег, заверещала застрявшая на зиму птица. И тут же, предвкушая добычу, проворно прошебуршало зверье, а, может быть, просошивается заплутавший из поселка собака. 3 года тому назад, уже на Чукотке, я получил от Ларисы письмо. В этом письме она мне рассказала о своей встрече с А.С. Я ее сразу же понял, как будто с Александром Сергеевичем, а на самом деле с Александром Солженицыным. Просто Лариса решила замаскироваться для конспирации. Племянница сестры Ларисиного отчим была в то лето соседкой Александра Исаевича по даче. Все знают, что это Солженицын. А когда Лариса приехала в отпуск, то пару недель погостила у своей дальней родственницы. С веранды Лариса видела, как Александр Исаевич косит перед домом траву. Сначала она стеснялась, но потом все-таки решилась, и, избежав по ступенькам вниз, все еще колеблясь, остановилась перед разделяющими соседние участки зарослями кустарника. И Александр Исаевич по лагерной привычке как-то сразу почувствовал, что кто-то за ним наблюдает, повернул к Ларисе голову. И тогда Лариса с ним поздоровалась, и Александр Исаевич с ней тоже поздоровался. Лариса говорит, что когда она его увидела вплотную, то прям чуть не обалдела. Это он ей напомнил меня, наверное, что-то все-таки наоборот. Не совсем понятно чем. Чем-то неуловимым. Он даже не может объяснить, но все равно как будто родные братья. И она ему сказала, что приехала из Магадана, и что у нее в Магадане есть друг, который ее очень ценит и любит, и не только он один. Александр Саевич сказал, что ему это очень приятно, хотя дела у него сейчас не такие уж веселые. Потом он ушел к себе в дом. Когда уж стало смеркаться, Лариса зажгла на веранде лампу и, вырвав из тетради листок, достала авторучку. А через месяц я с этим письмом ходил по распадку к буровикам, с тех пор никогда с ними не расставался, пока меня Зоя не приштопала. И все норовило заехать мне по яйцам. Я как мог загораживался и, схватив штаны и рубашку, бросился к двери, а застегивал пуговицу уже в коридоре. Как-то сразу не допер, что письмо-то осталось в комнате, а все вокруг кудахтали: «Уходи, уходи от греха подальше!» Но я никого не слушал и пробовал вломиться обратно. Когда, как на финишной прямой, все-таки влетел, то Зоя его раз, и от конверта уж осталось 2 половины. Это было так неожиданно, что я сразу почти отрезвел. Я вытащил Зою в коридор, и соседи стали меня от нее оттаскивать. Уворачиваясь, Зоя все-таки вырвалась и рванула на кухню. Кто-то меня надавил коленом на грудь, и пока я так лежал, кто-то ж побежал за веревкой. Сейчас, наверное, свяжут. Но я поднатужился и, разорвав чей-то рукав, ринулся Зое вдогонку. На кухне я затолкал свою любимую в угол и как следует ей врезал. Но она уже схватила топоры, но кто-то ей в последний момент помешал. Если бы Зоя не оглянулась, я думаю, она бы меня, скорее всего, зарубила. А потом Зою увели, я сидел перед раковиной на стуле и плакал. И соседи мне велели уходить, а то они вызовут милицию. Но я их всех обозвал подонками и, отталкиваясь от стены, снова поперся обратно и возле Зоиной двери в нерешительности остановился. С тупой равномерностью несколько раз подергал за ручку, но изнутри все равно так и осталось заперто. И прямо на полу, рядом с плащом, валялся мой пиджак вместе с коробками из-под кассет. И из некоторых коробок, как бы уползая обратно в комнату, тянулись ленты пленок. Романтик лежал как-то неуклюже и отдельно от крышки среди рассыпанных из папки рукописей почему-то без футляра стояла пишущая машинка. Когда я на кухне собирался с мыслями, Зоя мне все это выбросила из комнаты. А письмо, сколько я ни ползал, так не появилось. Когда я все это переварил, то слезы сразу же высохли, и, отбивая кулак, я что из силы замолотил по двери, хотел даже попробовать взять ее плечом на таран, но у меня не хватило массы. Ползая на коленях, я все побросал прямо в плащ, завязав рукава на узел, через весь город потащился на улицу Билибина. Буду теперь все хранить у Ларисы. А гитару Зоя размолотила еще в прошлый раз. А вечером, когда вернулся обратно, то снова взял свою единственную за жабры. «Что ж ты, — говорю, — дура наделала? Те же о Солженицыне!» — показываю роман-газету. То, что изъяли из библиотеки с предисловием Твардовского. Она со мной уж почти 10 лет, вместе с Конармией и Бабель. Наверное, теперь улика, а на обложке ее портрет. Но Зоя сказала, что она ничего не помнит. Кажется, говорит, сожгла, а может, и выбросила. И мы с ней потом даже вместе искали и чуть не перерыли за бараком всю помойку, но так ничего и не нашли, а только разогнали всех кошек. И после Лариса даже попробовала мне написать по новой, как будто я опять на Чукотке, она опять под Москвой. Я даже ходил за письмом на почтамт, но так ничего не получилось. Лариса уж все позабыла. Ну, не то, что позабыла, а так, как-то совсем не то. Теперь уж не восстановить. А меня потом лишили в бараке гражданства, я улетел на материк. Александр Саич еще дальше и надолго. Но все равно ведь он живой. Если б не он, то я бы тут, пожалуй, сошел с ума. И теперь совсем не важно, что я живу здесь, а он где-то там за 3-9 земель. И, наверное, так никогда о той встрече не вспомнит. Как никогда уже не вспомнит моя дочь, как еще когда-то в Манихине мы с ней стояли на поляне, она у меня на руках, и все смотрели и смотрели на костер. Это тогда было всего 2 года. А все-таки жаль, что это письмо так никогда уже и не прочитать, больше уж никогда не послушать в той комнате на улице Белимина. Грустный вальс.